Глава 14. Поддались слабые духом воли тварей адских. Разрознены мы и слабы теперь. Ради хлеба и власти продали предатели души свои. Гореть им в гиене огненные за грехи свои. Книга печали. Стих 5. Я бесшумно скользнул вперед. Кусты вокруг словно специально были высажены для скрытного передвижения. Впереди послышался громкий шелест. Староста ломился напрямую. «Наконец-то вы прибыли!» — с облегчением произнес Нокс. «Я уж думал, не дождусь!» «Радуйся, что мы пришли так быстро, старик!» — лениво ответил кто-то из рейдеров. Судя по тону, вожак. «Твой сын оказался достаточно убедительным. По пути сюда мы видели подтверждение его слов. БСО, анализ группы, расстановка приоритетов». Прислушиваясь к разговору, отдал приказ я. Иногда из пары случайных фраз можно было узнать очень много нового. «Где этот ублюдок, отец?» — послышался голос пса. Вот и нашлась пропажа. «Я лично перережу ему горло». насмешливо протянул главарь. «Мальчик хочет доказать свою преданность делом. С удовольствием на это посмотрю. Как воспринял лесной народец, Нокс? Что мне передать волку?» «Они нарушили договор о нейтралитете», — твердо ответил старейшина. И я покачал головой. «Вот тварь! Ведь сам бежал впереди всех за защитой, а как случай подвернулся, сразу переметнулся к рейдерам. Если это потребуется, то я могу рассказать обо всем сам. Все из-за чужака. Это он убедил лесовиков нарушить договор». «Какой интересный человечек», — произнес вожак бандитов. «Пришел неизвестно откуда, убил наших людей, заставил целую деревню сняться с места и даже проводников вынудил нарушить все договоренности. И все это за 5 дней». «За 3, уважаемый бес», — поправил собеседника староста. «И первые 2 суток он лежал без сознания». «Очень интересно», — повторил бес. «Твой сын сказал, что ты будешь постоянно находиться рядом с этим Ахиллом. Почему ты здесь?» «Он сейчас в деревне», — быстро ответил Нокс. «Забрал с собой девку из наших и развлекается. Она с самого начала на него заглядывалась и только ждала случая. Подстилка продажная». «Косуля?» — скрипнул зубами пес. «Она сдохнет вместе с чужаком. Я лично ее прикончу». А вот это было зря. Оба предателя отлично знали характер девушки. Знали, как ей жилось в деревне. Винить ее в желании найти защиту любой ценой или в своеобразной благодарности за спасение было очень мерзко. «Анализ завершен. Обнаружено. 4 комплекта пехотной брони оберег. Состояние. Пригодны к использованию. Статус. Частично расформированы. Возможные точки атаки отмечены маркерами. 3 усиленных комплекта гражданской защиты живой. Состояние. Пригодны к использованию. Статус. Частично расформированы. Возможные точки атаки отмечены маркерами. 1 генератор личного щита капля. Состояние. Пригоден к использованию. Статус. Полностью исправен. Ранжирование целей завершено. Цели с наибольшим потенциалом опасности рекомендуется устранить в первую очередь». «Тогда не будем терять время!» — довольно воскликнул бес. «Я хотел бы нанести визит вежливости нашим добрым соседям как можно скорее и обговорить с ними условия возмещения убытков». На 15 человек набралось 7 неполноценных комплектов брони и 1 щит. Последний представлял для меня наибольшую проблему. Я немного сместился в сторону, чтобы увидеть метки БСО. Первичную, самую сильную цель система определила безошибочно. Череп горел над главарем отряда по имени Бес. Он же таскал на себе генератор щита. Мужчина довольно потирал руки и выжидательно смотрел на остальных. Для преодоления всех типов щитов у меня имелся целый арсенал энергоструктур. Но все они были настолько энергозатратными, что проще было высадить емкость капли обычным бревном. Броня была распределена неравномерно. Кто-то из бандитов щеголял нагрудником, кто-то таскал на себе штаны. В обычной одежде было всего 3 человека. Нокс, его сын и хмурый мужик, стоявший позади группы. Проводник. Его показатель выработки рейз энергии был на уровне 7, и БСО однозначно идентифицировало его как оператор перехода. Выглядел этот человек хреново. Видимо, ему едва хватило сил провести весь отряд под тоннелю. Но на это всем было плевать. «Ускорение, УКП-1!» Готовясь к прыжку, отдал команду я. Уровень энергии 200 из 1000. Активирована малая энергоматрица ускорения. Активирована малая энергоматрица усиления кожных покровов первого уровня. «Скорее, отец!» — воскликнул сын старосты. «Нам!» Глаза пса расширились от ужаса. Так уж вышло, что я ворвался в строй рейдеров прямо перед ним. В темноте блеснул двуручник. Он прошел вдоль щеки парня и, оставив глубокий порез, пробил горло стоявшего за ним бандита. «Запас энергии 208 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 8,773% рейз-энергии врага». Второй удар забрал жизнь еще одного рейдера. Система подсветила ноги троих ближайших, и я ударил клинком вдоль земли. «Запас энергии 217 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 9,903% рейз-энергии врага». Только после этого раздался первый вопль боли. Бандиты бросились в разные стороны. Вокруг беса возникла пленка энергии, и я тут же толкнул на нее ближайшего противника. После активации капли не было особой разницы, чем ее перегружать. Внутрь она не пропускала ничего. Рейдер ударился лицом о защитное поле. Кожа мгновенно обуглилась, и человек с диким воем рухнул на землю. Мне оставалось только его добить. «Запас энергии 223 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 6,973% рейз-энергии врага». Главарь отряда опомнился первым. Бес резко остановился и втянул носом вонь горелого мяса. Видимо, этот запах был ему очень хорошо знаком. «Он один!» — рявкнул вожак бандитов. «Яйца в кулак и развернулись! Или я повешу всех на стенах лагеря!» Угроза подействовала на всех бандитов до единого. Вожак явно не бросал слов на ветер. Смерть третьего отряда ничего не меняла. Остальные бандиты предпочли умереть в бою. Двуручник не очень хорошо подходил для тесной схватки, почти свалки. Ему нужен был простор. Но противники сами его обеспечили для меня. Несколько метров свободного пространства было вполне достаточно. Бес отступил за спины своих подчиненных. Тратить ресурс своего щита на мое подавление он даже не подумал, и это сильно облегчило мне задачу. Ускорение отрабатывало последние секунды. Я использовал свое преимущество по максимуму. Скорректировал движение меча с подсказками БСО и принялся за дело. Широкий взмах двуручником, отчаянно гудит воздух, кончик клинка, почти не останавливаясь, рассекает горло самого торопливого рейдера. Бандит еще бежит, даже умудряется хрипеть что-то матерное в мой адрес. Шаг в сторону. Бандиты пытаются сменить направление, но не успевают. Полукольцо врагов превращается в линию. Я проваливаюсь в длинном выпаде и накалываю на клинок сразу двоих. У обоих защищены частями пехотного доспеха ноги и грудь. Животы прикрывают обычные кожаные куртки. Вытащить оружие не успеваю и не стремлюсь. Наоборот, шагаю ближе и касаюсь рукой груди хрипящего от боли противника. «Импульс!» В этот раз сообщение БСО опаздывает. Так всегда происходило при активации мгновенных боевых навыков. Короткая голубая вспышка, и мой клинок свободен. А обоих раненых рейдеров сносит прочь. На мгновение собравшиеся в колонну живые люди разлетаются в стороны, как кегли. «Запас энергии 183 из 1000. Активирована малая энергоматрица «Импульс». Запас энергии 190 из 1000. Внимание, без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 7,973% рейз-энергии врага. Запас энергии 198 из 1000. Внимание, без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 8,273% рейз-энергии врага». Сила удара не оставила подранкам шансов. Одному из бандитов не повезло. Его почти не задело, и он просто упал в сторону. Мгновением позже я отсек ему голову. На последней секунде ускорения я дотянулся еще до одного противника и нанес быстрый колющий удар в основании шеи. Справа сверкнул чужой клинок. Он ударил меня в бок и заставил покачнуться. У КП-1 работало дольше ускорения. Я увидел перекошенное от ужаса лицо пса и ударил в ответ рукоятью двуручника. Предатель, захлебываясь кровью и выплевывая зубы, упал на землю. Одно за другим пришли сообщения о смерти троих врагов. Безногая троица скончалась от потери крови. Стоявший все эти 6 секунд с отвисшей челюстью ног срухнул на землю и с воем пополз куда-то в кусты. Внезапно полыхнула вспышка активации тоннеля. Я успел увидеть, как в зеленом мареве исчезает главарь отряда с проводником. Напротив меня застыли 2 оставшихся рейдеров. На земле ворочался и стонал пес. В воздухе стояла вонь свежей крови, требухи и мочи. Бойцы напротив меня затравленно озирались в поисках выхода, но бежать им было некуда. Правда, один все же решился и рванул в лес. Второй тут же швырнул меч на землю и поднял руки. Вой старейшины внезапно оборвался. «Я!» — начал было бандит, но договорить не смог. Сухо щелкнула тетива, и горло рейдера с хрустом пробила стрела. Дитрос устал ждать и решил вмешаться. Я недовольно осмотрел поле боя и покачал головой. Слишком плохо. Поглощение энергии отвратительно низкое. В итоге я израсходовал больше рейз энергии, чем получил, хотя и так использовал минимальное количество энергоматриц. Из леса послышался безумный смех. Следом за ним раздался отчаянный крик сбежавшего бандита. Хохотушки никогда не спали. У них просто не была предусмотрена такая функция. Я подошел к скорчившемуся на земле псу. Предатель дрожал от ужаса и размазывал по лицу сопли пополам с кровью. От него явно несло мочой и дерьмом. Однажды я дал этому человеку шанс. Повторять свою ошибку я не собирался. Запас энергии 243 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейс-энергии ограничено. Поглощено 5,973% рейс-энергии врага. Двуручник пригвоздил пса к земле, разрубив позвоночник. Мучить это ничтожество я не хотел. Оставлять в живых тоже. Позади раздался нарочитый шорох кустов. Дитро старался обозначить свое присутствие, чтобы я его случайно не убил. «Собаки, собачья смерть!» — плюнул он рядом с трупом на траву. «Что с Ноксом?» — коротко спросил я. «Хотел уйти», — безразлично ответил Дитрос. «Что с главарем? Один из моих парней может открыть тропу». «Не стоит», — покачал головой я. В этот момент БСО отслеживало передвижение проводника и беса под тоннелю. Вожаку рейдеров нужно было лучше следить за состоянием своего подчиненного. Тоннель дрожал. Стенки вибрировали и деформировались. Парень уже не мог вывести своего хозяина из ловушки. Прогноз БСО говорил, что они вывалятся из перехода в самом центре скопления хохотушек. Если переживут схлопывание тоннеля, то их сожрут монстры. У беса был личный щит, но маловероятно, что его ресурса хватит. Шансов выбраться из леса у главаря бандитов было очень мало. Сейчас он уже был на грани радиуса контроля Бриста. Искать его по следам не выйдет, а оцепить весь лес с другой стороны мы не успеем. Людей и времени для этого было недостаточно. «Собирайте добычу», — приняв окончательное решение, произнес я. «Дитрос, есть надежное место, где можно спрятать броню, чтобы не тащить ее в деревню?» «Есть одна землянка неподалеку от поселка», — невозмутимо ответил воин. Его подчиненные уже начали сбор трофеев. Пара снимала броню, а другие двое оттаскивали тела в лес. «Что сказать Дукуне?» «Что я спал всю ночь, и все было тихо», — ответил я. Беспокоить Валентину было незачем. Даже если бес выберется, претензий к лесовикам у него не будет. Отряд встретил я. Я же убил всех его подчиненных. Лучников он не видел. «Нокс?» — задал следующий вопрос Дитрос. «А мы его видели?» — задал встречный вопрос я, и воин молча кивнул. Через 20 минут двинулись в обратный путь. Парни нагрузились броней и оружием под завязку, а мы с Дитросом шли налегке. По дороге заметили тело старосты. Нокс лежал под деревом со стрелой в затылке. Я безразлично отвернулся и подумал, что утром нужно будет разобраться и почистить трофеи. Ничего выдающегося среди них не было, но суть была вовсе не в наличии у рейдеров высокотехнологичных доспехов. На любой планете Конфедерации можно было найти горы этого добра. В период войны строились целые склады, где армия младших могла пополнить запасы и починить снаряжение. Вся соль была в состоянии этого оборудования. Техника людей работала на рейз-энергии. Продвинутые образцы могли заряжаться без физического подключения, прямо от системы. Рейдеры не умели правильно использовать снаряжение. Только поэтому мне удалось уничтожить группу без особых проблем. Но при этом все детали доспехов были заряжены, а системы людей в этом мире не было. Сделать это можно было только одним способом — с помощью рабочего генератора рейз-волн. Метод крайне примитивный и затратный, но действенный. Кое-где его запретили, потому что потенциал групп зарядки падал безвозвратно. Я проверил список необходимого для сборки ретранслятора оборудования и серьезно задумался. На данный момент Брист был сильно ограничен собственными ресурсами. Если добавить к ним источник питания, то радиус действия модуля сильно вырастет. Раз в 5, по моим расчетам. Можно было запросить более точные данные у БСО, но сейчас я не видел в этом смысла. Стоило решить текущие вопросы. Землянка действительно находилась всего в 300 метрах от деревни лесовиков. Бойцы аккуратно сложили внутри добычу, и через 10 минут мы были уже возле моего сруба. Деревня еще спала. Ночь медленно уступала место утренним сумеркам. До рассвета оставалось еще пара часов. Воины племени разошлись по своим постам. Дитрос уселся возле того же дерева, а я ополоснулся и зашел в дом. Ирма сладко спала, свернувшись калачиком на своей лавке. Заменявшая одеяло шкура свалилась на пол, и я, проходя мимо, накрыл девушку. Только потом улегся на лавку прямо в одежде и закрыл глаза. «Доброе утро, Ахилл. Замерз ночью?» — произнесла Ирма и насмешливо покосилась на мои штаны. Я только проснулся. Девушка не спала уже довольно давно. Ночная прогулка выпила остатки сил. На столе уже стоял завтрак из остатков вчерашнего ужина. «Есть немного», — улыбнулся я. «Докуна приходила», — сообщила Ирма. «Просила тебя прийти, как проснешься. Вот, я тут тебя покушать собрала». «Спасибо», — благодарно кивнул я. «Есть не хотелось, но я пересилил себя. Это тоже была энергия. Лишней не будет». Снаружи меня встретил нетерпеливо приплясывающий Ерма. Мальчишка протер в земле приличных размеров дыру и радостно сорвался с места, едва скрипнула дверь моего дома. «Ахилл, доброе утро! Баб Валя велела тебе к ней идти, а у меня получилось. Про что ты говорил? Я всю ночь тренировался и даже не устал. Таш не поверила, а я все ее загадки решил, пока с Ваном болтал. Только он говорить не стал. Случилось что-то ночью, не поверишь?» «Веди», — произнес я. «Жителей считай, и деревья отдельно». Парень за 5 минут пути вывалил на меня все новости. Староста пришлых пропал, люди волнуются, у Дукуны что-то со святыней случилось. Когда он все это успел узнать, я решительно не понимал. С рассвета прошел всего час, а Ерма уже бурлил от избытка информации. Валентина встретила нас на пороге своего дома и сразу же ловко отсекла моего провожатого. «Доброе утро, Ахилл», — улыбнулась женщина и строго посмотрела на пацана. «Ерма, беги за Дитросом, он нам нужен для разговора». Пацан куда-то унесся, даже не спросив, где искать воина. То ли и так знал, то ли забыл. «Доброе утро, Дукуна», — ответил я. «Входи», — приглашая меня в дом, произнесла женщина. «Как спалось?» «Хорошо», — улыбнулся я. «Спасибо за гостеприимство». «Ты Нокса не видел случаем?» — спросила Дукуна. «Утром не видел», — ответил я. «Пропал ночью староста», — вздохнула Валентина. «И со святыни нашей неладное что-то творится. Хотела сегодня ритуал провести, да не смогла». «Это решаемый вопрос», — невозмутимо ответил я. После переподключения модуля все второстепенные права доступа были аннулированы. Но восстановить их было несложно, что я и сделал. «Пробуйте». Женщина быстро подошла к лежавшему в углу модулю и ненадолго замерла, положив на него руки. «Получилось», — с невероятным облегчением произнесла она. «Что касается людей Нокса», — произнес я, — «я хотел бы вас попросить приютить их ненадолго». «Мы не хотим проблем с волком», — честно ответила Валентина. «Только если на несколько дней, пока не отыщется староста». «Этого достаточно», — кивнул я. «Поговорите с ними. Если Нокс не вернется, то его место может занять Ирма. Она умная девочка и точно справится». Дукуна пристально посмотрела на меня и медленно кивнула. Скорее всего, она прекрасно понимала, что старик не вернется уже никогда. «Вы предлагали мне помощь и сопровождение», — продолжил я. «Ваше предложение еще в силе?» «Если кто-то из наших воинов решится пойти с тобой», — осторожно ответила Валентина. «Я спрошу у Дитроса». «Спасибо», — благодарно улыбнулся я. «Мне нужно 5 человек и проводник. Появились дела за пределами ваших земель». «Я сообщу сразу, как поговорю с ним, Ахилл», — ответила Дукуна. Я молча кивнул и вышел, в дверях встретившись с Дитросом. Ерма не подвел. Мы кивнули друг другу и разошлись. Я подумал, что уходить смысла не было. Решил подождать у соседнего дерева, облокотившись о него плечом. Через пару минут Дитрос уже вышел на улицу. «Когда выходим?» Остановившись рядом, негромко спросил воин. 10 минут на сборы», — отлепляясь от дерева, ответил я. «Бери тех же парней». «Куда идем?» — задал следующий вопрос Дитрос. «Нанесем ответ на визит вежливости», — с улыбкой ответил я.